Его брат Филипп фон Бисмарк, лидер Союза промышленников, один из руководителей Союза землячеств, депутат Бундестага, граф Дитрих фон Мирбах, сын кайзеровского посла в Советской России, барон Олаф фон Врангель, внук белогвардейского генерала, секретарь фракции ХДС в Бундестаге и другие члены круга Цолерн, принцы и нищие, беженцы и чудом спасенные. Луи Фердинанд, глава дома Гогенцоллернов, его жена Кира из дома Романовых. Круг Цолерн и кружок Гиммлера, Шпрингер и Штраус, Анастасия I и Алексей II, а также из года в год умножающаяся гурьба неизвестно откуда берущихся царских деток, продублированных иногда в нескольких экземплярах. И пресса, и книгоиздательство, и советологи свободного мира, десятилетиями изощряющиеся во лжи, клевете, инсинуациях, муссирующие тему о гибели династии Романовых, о их потомках и приспешниках вроде Распутина, о претендентах на родство с бывшим царем, цель у них одна – любыми средствами опорочить первое в мире государство диктатуры пролетариата, советский социалистический строй, запугать читателя ужасами революции, низвергающей помазанников божьих. Так проходит земная слава. 304 года правила в России династия Романовых. Знавала династия дни и торжества, и затруднений. Сверкали вмонтированные в ее корону бриллианты, чернела запекшаяся на бриллиантах безвинная кровь. Извилисто протянулся ее путь от Ипатьевского монастыря под Костромой до Ипатьевского особняка на Екатеринбургском Косогоре. Зато прямолинейным был путь последнего царя Николая Кровавого до положенного ему судьбой предела. Деградировали и кончились цари. Деградировали, но еще не кончились самозванцы. Измельчение сильное. Так проходит земная слава. За полтора десятилетия до крушения царизма Ленин выражал твердое убеждение, что безвозвратно проходят те времена, когда могло держаться на Руси правительство Божией милостью, что единственным прочным правительством в России может быть отныне правительство волей народа. Вопрос поставлен прямо и вынесен на улицу. Быть или не быть самодержавием? Ответ истории – не быть. Царская Россия умирала. На ее место шла свободная Россия. «Темные силы, которые охраняли царское самодержавие, гибнут», — утверждал Ленин, «но только сознательный, только организованный пролетариат в состоянии нанести смертельный удар этим темным силам». Пролетариату многонациональной России выпала трудная, но и почетная роль первопроходца в создании нового общества, говорится в постановлении ЦК КПСС от 31 января 1977 года о 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Выражая коренные интересы абсолютного большинства населения страны, рабочий класс в союзе с трудящимся крестьянством обеспечил победу революции и установил свою власть. За революцией, за рабочим классом пошли широчайшие массы трудового народа, все передовые люди науки и культуры. Ожесточенному вооруженному политическому и идеологическому сопротивлению реакции, дезорганизации экономики и контрреволюционному саботажу, кровавому буржуазному террору рабочий класс противопоставил высочайшую организованность и сознательную дисциплину, сплоченность вокруг коммунистической партии, революционную бдительность. Весь ход борьбы с внутренней контрреволюцией и иностранными интервентами показал, что революция может закрепить свою победу только в том случае, если она умеет защищаться. Напомнив слова Маркса о том, что весь французский терроризм был ничем иным, как плебейским способом разделаться с врагами буржуазии, с абсолютизмом, феодализмом и мещанством, Ленин писал: «Якобинцы современной социал-демократии, большевики, хотят, чтобы народ, то есть пролетариат и крестьянство, разделался с монархией и аристократией по-плебейски, беспощадно уничтожая врагов свободы, подавляя силой их сопротивление, не делая никаких уступок проклятому наследию крепостничества, азиатчины, надругательства над человеком. Правительство, — писал Ленин, — думало запугать народ видом крови и массой жертв уличных схваток. На самом деле оно отучает народ от страха перед пролитием крови. «Да здравствует гром пушек!»